Две недели тому назад, когда по приезде их отец повез меня к Кате, я стал в нее пристально вглядываться. Я заметил, что и она в меня вглядывается. Это завлекло мое любопытство вполне. Уж я не говорю про то, что у меня было свое особенное намерение узнать ее поближе. Намерение еще с того самого письма от отца, которое меня так поразило. Не буду ничего говорить, не буду хвалить ее, скажу только одно. Она яркое исключение из всего круга. Это такая своеобразная натура, такая сильная и правдивая душа, сильная именно своей чистотой и правдивостью, что я перед ней просто мальчик, младший брат ее, несмотря на то, что ей всего только 17 лет. Одно еще я заметил. В ней много грусти, точно тайны какой-то. Она неговорлива. В доме почти всегда молчит, точно запугана. Она как будто что-то обдумывает. Отца моего как будто боится. Мачеху не любит, я догадался об этом. Это сама графиня распускает для каких-то целей, что падчерица ее ужасно любит. Все это неправда. Катя только слушается ее беспрекословно и как будто уговорилась с ней в этом. 4 дня тому назад, после всех моих наблюдений, я решился исполнить мое намерение и сегодня вечером исполнил его. Это рассказать все Кате, признаться ей во всем, склонить ее на нашу сторону и тогда разом покончить дело. «Как? Что рассказать? В чем признаться?» — спросила с беспокойством Наташа. «Все! Решительно все!» — отвечал Алеша. «И благодарю Бога, который внушил мне эту мысль. Но слушайте, слушайте! 4 дня тому назад я решил так. Удалиться от вас и кончить все самому. Если бы я был с вами, я бы все колебался, я бы слушал вас и никогда бы не решился. Один же, поставив именно себя в такое положение, что каждую минуту должен был твердить себе, что надо кончить, и что я должен кончить, я собрался с духом и кончил. Я положил воротиться к вам с решением и воротился с решением». «Что же? Что же, как было дело? Рассказывай поскорее. Очень просто». Я подошел к ней прямо, честно и смело. «Но, во-первых, я должен вам рассказать один случай перед этим, который ужасно поразил меня. Перед тем, как нам ехать, отец получил какое-то письмо. Я в это время входил в его кабинет и остановился у двери. Он не видал меня. Он до того был поражен этим письмом, что говорил сам с собой, восклицал что-то, вне себя ходил по комнате и, наконец, вдруг захохотал, а в руках письмо держит. Я даже побоялся войти, переждал еще и потом вошел. Отец был так рад чему-то, так рад, заговорил со мной как-то странно, потом вдруг прервал и велел мне тотчас же собираться ехать, хотя еще было очень рано. У них сегодня никого не было, только мы одни, и ты напрасно думала, Наташа, что там был званый вечер. Тебе не так передали. Ах, не отвлекайся, Алеша, пожалуйста. Говори, как ты рассказывал все Кате». Счастье в том, что мы с ней целых 2 часа оставались одни. Я просто объявил ей, что хоть нас и хотят сосватать, но брак наш невозможен, что в сердце моем все симпатии к ней и что она одна может спасти меня. Тут я открыл ей все. Представь себе, она ничего не знала из нашей истории про нас с тобой, Наташа. Если б ты могла видеть, как она была тронута. Сначала даже испугалась, побледнела вся. Я рассказал ей всю нашу историю, как ты бросила для меня свой дом, как мы жили одни, как мы теперь мучаемся, боимся всего, и что теперь мы прибегаем к ней. Я и от твоего имени говорил, Наташа, чтоб она сама взяла нашу сторону и прямо сказала бы мачехе, что не хочет идти за меня, что в этом все наше спасение и что нам более нечего ждать ниоткуда. Она с таким любопытством слушала, с такой симпатией. Какие у ней были глаза в ту минуту! Кажется, вся душа ее перешла в ее взгляд. У ней совсем голубые глаза. Она благодарила меня, что я не усомнился в ней и дала слово помогать нам всеми силами. Потом о тебе стала расспрашивать. Говорила, что очень хочет познакомиться с тобой. Просила передать, что уже любит тебя как сестру, и чтобы ты ее любила как сестру. А когда узнала, что я уже пятый день тебя не видал, тотчас же стала гнать меня к тебе.